Глава третья. Следователь Седов вернулся домой за полночь. В его практике это было первое такое странное дело. Из здания Следственного комитета почти все уже ушли, и только он сидел, глуша кофе перед компьютером, и изучал все, что мог найти в интернете о крупном московском бизнесмене Владимире Ивановиче Залетаеве. Он редко давал интервью, на вопросы журналистов отвечал коротко, по существу. О личной жизни не рассказывал. Сеть супермаркетов в Бонне. Солидная реклама по телевидению, баннеры, билборды по всему городу с изображением румяной девушки, прижимающей к пышной груди корзину, наполненную продуктами. В полицейской базе Залетаевым и не пахнет. Законопослушный гражданин. Хороший семьянин, если судить по молодой красавице-жене, детям и уютному загородному дому. Его смерть была признана естественной. Но что-то подсказывало Седову, что бизнесмена убили. Отравили. Да, он так и сказал Жене. Если бы не покушение на детей, никому бы и в голову это не пришло. Но покушение-то было... Убийца пробрался в детскую и принялся палить из пистолета. В наглую. Почему не прошел в соседнюю спальню, где спала хозяйка с детьми? Что его остановило? Получается, что все-таки он и не собирался убивать, а просто напугал. Зачем? Быть может, вдове поступило какое-нибудь предложение, скажем, продать бизнес, а она не согласилась. И теперь вот начались прямые угрозы, запугивание. Но не слишком ли это жестоко? А что, если бы дети были в своих кроватках? За ужином он рассказал обо всем этом сонной жене Саше. Она, едва оправившись от родов, училась быть хорошей матерью. С рук не спускала их маленькую дочку, мало спала и почти ничего не ела. Только пила чай с молоком. «Нет, Валера, ее не напугать хотели. Детей хотели убить, да только у них ничего не вышло. Какой ужас ты мне на ночь рассказал. Бедная эта твоя Залетаева, такое пережить. Ты посоветовал хотя бы ей уехать или спрятать детей?» «Да, Саша, я так ей сказал. Но у нее и без меня советчиков много». Он рассказал ей о рыжей бабище. «Да, правда странная компания. Ты давай, чай допивай и иди ложись. Разве можно вот так допоздна задерживаться на работе? Ты же теперь семейный человек, Седов. У тебя дочка есть. Манечкой зовут. Не забыл?» Он обнял ее и усадил к себе на колени. Подумал, что такие богатые люди, как Залетаевы, живут все-таки в каком-то другом измерении. Все преступления, совершаемые в их среде, связаны с большими деньгами, наследством, желанием прибрать себе чужой бизнес, украсть деньги, провернуть мошеннический ход. Они словно забывают о простых радостях, о любви, о том, что можно жить просто и счастливо, без миллионов. Он поцеловал жену. «Знаешь, эта Женя совсем девчонка. Не похожа на жену миллионера. Да и женского в ней как будто бы мало. Если бы я не знал, что она вдова Залетаева, принял бы ее за его дочь. Что-то в ней есть такое угловатое, мальчишеское. Нет, она не грубая, в ней нет ничего от мальчика, но она сущий ребенок. И вот теперь вдова. Пойдем спать. Хватит уже о работе». Она не сердилась на него. Поняла, отчего он так встревожен. Ведь у них в спальне тоже стоит детская кроватка.